Глава 7. Про апельсин я не рассказала ни единой душе, кроме Поля. А ему только потому, что он неожиданно заявился на наблюдательный пункт и застал меня в момент любования моим трофеем. Поль впервые в жизни увидел апельсин. Сначала принял его за мячик, потом взял в руки, подержал, перекатывая из ладони в ладонь, чуть ли не благоговейно, как будто эта диковина вот-вот расправит волшебные крылья и улетит. Мы разрезали плод пополам, держа половинки над двумя широкими листьями, чтоб не пролить ни капли драгоценного сока. Это был замечательный, тонкокожий апельсин с легкой кислинкой в глубинах своей сладости. Помню, как мы подлизывали все капельки сока, как выгрызали зубами мякоть с корки, как потом высасывали остатки, пока во рту не стало горько и вязко. Поль чуть не ухнул кожуру вниз с верхушки наблюдательного пункта. Я вовремя его удержала. «Дай мне», — сказала я. «Зачем?» «Нужно кое для чего». Когда он ушел, я осуществила последнюю часть своего замысла. Порубила перочинным ножиком две половинки апельсиновой кожуры на мелкие кусочки. Пока резала, бил в ноздри запах апельсинового масла, горький, будоражащий. Листья, которые мы использовали вместо тарелок, я тоже порубила. Запах от них шел слабый, но и они пригодятся, чтоб кожура подольше не высыхала. Потом я сложила эту смесь в муслиновый лоскут, украденный из материнской кладовки, и туго-натуго увязала. После положила муслиновый мешочек с его пахучим содержимым в жестянку из-под табака и сунула ее в карман. Все, готово. Из меня получился бы отменный убийца. Все было тщательно спланировано. Мелкие следы преступления ликвидированы в считанные секунды. Я выкупалась в Луаре, чтобы смыть с себя малейшие остатки запаха. Изо рта, со щек, с рук. Терла грубым речным песком ладони до красноты, до ссадин, вычищала под ногтями концом заостренной палочки. Идя через луг по дороге к дому, срывала пучки дикой мяты, терла подмышками, руки, коленки и шею, чтобы малейший признак запаха заглушить жарким ароматом свежих мятных листьев. И мать ничего не почуяла, когда я явилась домой. Она готовила тушеную рыбу из рыночных обрезков. По дому из кухни плыл густой аромат розмарина, чеснока, помидоров и шипящего масла. «Отлично!» Я тронула табачную жестянку в кармане. «Очень даже отлично!» «Конечно, лучше бы это был четверг. Ведь по четвергам Кассис с Ренет обычно ездили в Анже. В этот день им выдавались карманные деньги. Считалось, что до карманных денег я пока не доросла. На что мне их тратить? Хотя я была уверена. Уж я бы нашла на что. К тому же, — говорила я себе, — нет гарантии, что мой план сработает. Сначала надо его испробовать. Предварительно, приоткрыв, я спрятала жестянку под печку в большой комнате. Печка, конечно, была холодная, но трубы, соединявшие ее с теплой кухней, были достаточно горячи для осуществления моего плана. Через несколько минут содержимое муслинового мешочка начало испускать резкий запах. Мы уселись обедать. Жаркое получилось отменное. Красный лук с помидорами, с чесноком и травами, тушеной в белом вине. Кусочки рыбы неясно поблескивали среди жареного картофеля и головок лука-шалота. Свежее мясо в те дни было редкостью, но овощи мы выращивали сами, и у матери было припрятано под полом в погребе 3 дюжины бутылок оливкового масла, а также лучшие сорта белого вина. Я с жадностью накинулась на еду. «Буазу, бери локти со стола!» — резко окрикнула моя мать, но я заметила, как ее пальцы привычным жестом сами собой тянутся к виску, и внутренне улыбнулась. Сработало. Мать сидела ближе всех к трубе. Мы ели молча. и еще пару раз ее пальцы, крадучись, сползли вверх, по щекам, к глазам, к вискам, как бы проверяя, плотно ли прилегает кожа. Касси с Рен молча уткнулись носами в тарелку. Воздух давил, дневная жара наливалась свинцом, и у меня самой от жалости чуть не заболела голова. Внезапно мать резко сказала: «Пахнет апельсином». «Кто принес апельсины в дом?» Голос пронзительный, разящий. «Ну, отвечайте». Мы молча замотали головой. Снова то же движение руки. Теперь мягче, пальцы щупают, потирают кожу. «Я знаю. Я чувствую, пахнет апельсином. Никто точно в дом их не приносил». Касси с Рен сидели дальше нас от табачной жестянки, к тому же их от нее отделяла и кастрюля, источавшая жаркий аромат вина и рыбы в масле. Поскольку материнские приступы были нам уже не в новость, брату с сестрой теперь не пришло бы и в голову, что запах апельсина существует на самом деле, не в материнском воображении. Я снова улыбнулась, на сей раз незаметно, прикрывшись рукой. «Буаз, хлеб, пожалуйста». Я подала ей хлеб в круглой корзиночке, она взяла кусок, стала теребить его прямо на красной клеенке, надавливая пальцами мякоть, кроша по столу. Меня бы она за такое непременно резко одернула. «Буаз, сладкое принеси, пожалуйста». Я вышла из-за стола с едва скрываемым чувством облегчения. От напряжения и страха даже подташнивало. Я окорчила глупые рожи в начищенные до блеска днища сковородок. На сладкое было приготовлено блюдо с фруктами и материным печеньем, понятно раскрошившимся. Красивое она распродала, для дома оставила неудавшееся. Я заметила, что мать с подозрением осматривает привезенные нами с базара абрикосы, вертит перед глазами, даже обнюхивает, будто какой-то из них может оказаться замаскированным апельсином. Теперь рука у нее не отрывалась от виска, словно защищала глаза от солнечного света. Взяла половинку печенья, раскрошила, оставила на тарелке. «Рен, посуду мыть!» «Я, пожалуй, пойду к себе прилягу». Кажется, снова голову ломить начинает. Голос матери пока не дрожал, только знакомый тик, только слабое, беспрестанное скольжение руки по шее к виску выдавало ее недомогание. «Рен, не забудь задернуть занавески наглухо и ставни. Буаз, чтоб тарелки разложить как следует. Смотри, не забудь». Даже в этом состоянии она пеклась о том, чтоб сохранить заведенный ею порядок. Чтоб тарелки были составлены по размеру и цвету, каждая протерта мягкой салфеткой и потом насухо вытерта чистым крахмальным чайным полотенцем. Чтоб ничего не оставлять неприбранным сушиться на кухонном столе, никакой поблажки. Чайные полотенца ровными рядами вешались сушиться на веревке. «Мои лучшие тарелки помой горячей водой, слышишь?» Это сказано сварливо. Дались ей ее лучшие тарелки. «Да не позабудь вытереть с обеих сторон. И не смей убирать мои тарелки, пока влажные, слышишь?» Я кивнула. Она повернулась, скривившись. «Рен, проследи как следует». Глаза горели странным лихорадочным блеском. Она взглянула на часы, ее странно передернуло. «И двери заприте. Ставни тоже». Наконец-то, кажется, она собралась уходить. То и дело оборачивалась, медлила. Очень не хотелось ей оставлять нас одних, предоставлять самим себе своим маленьким тайнам. Бросила мне отрывисто, как-то неестественно, с затаенной тревогой. «В общем, Буаз, не забудь насчет тарелок. Это все». И ушла. Было слышно, как она наливает воду в умывальник ванной. Я задернула тяжелые шторы в большой комнате и одновременно склонилась, чтобы вытянуть табачную жестянку. Потом вышла в коридор и сказала громко, чтоб она услыхала: «Пойду в спальник, все прикрою». Начала я со спальни матери. Я закрыла ставни, задернула занавески и скрепила между собой. потом быстро оглянулась. Из ванной по-прежнему доносился плеск воды, было слышно, как мать чистит зубы, быстро и бесшумно ступая. Я вынула ее подушку из полосатой наволочки, затем кончиком перочинного ножика проделала маленькую дырочку в шве и пропихнула внутрь муслиновый мешочек. Рукояткой ножа я пропихнула его как можно дальше, чтоб он не выпирал на поверхности. Потом с отчаянно бьющимся сердцем всунула подушку в наволочку, разгладила морщины на одеяле, чтоб не вызывать подозрений. Мать всегда подмечала такие вещи. И успела как раз вовремя. Мы столкнулись с матерью в дверях, но она, хоть и взглянула на меня с подозрением, не проронила ни слова. Вид у нее был рассеянный, взгляд блуждающий, глаза полуоткрыты, черные с сединой волосы распущены. От нее пахло мылом, и в коридорном полумраке она была похожа на леди Макбет. Эту историю я недавно подхватила в одном из журнальчиков Кассиса. То потрет руки, то поднимет к виску, гладит, словно баюкает, снова потрет руки, будто не сок апельсина, а кровь пристала к ним несмываемым пятном. На мгновение я застыла в нерешительности. Она показалась мне такой постаревшей, такой уставшей. Уже и у меня начало силой пульсировать в висках. И мелькнула мысль. Что с ней будет, если я сейчас подойду и уткнусь головой ей в плечо? Глаза внезапно обожгло. Зачем? Зачем я все это делаю? Но тут я вспомнила про матерую, притаившуюся в мрачной глубине, ее дикий злобный взгляд и про ту награду, что таится в ее чреве. «Ну?» — сухо и холодно сказала мать. «Что выпучилась, как идиотка?» «Ничего». Снова в глазах стало сухо. Даже головная боль стала уходить так же внезапно, как появилась. «Так просто». Дверь закрылась, щелкнул замок. Я вернулась в большую комнату, где меня дожидались брат с сестрой. Про себя я усмехалась.